Посланная на встречу с поисковиками группа никого не обнаружила. Вывод. Их может быть два. Группа кого-то там преследует или обнаружила и ждет подкреплений. А послать кого-либо навстречу товарищам по ночному лесу, тот еще геморрой, может и не дойти. В этом случае немцы продублируют встречу, выслав связных уже днем, чтобы прошли по следам. Вариант второй. Группа погибла. Опять же, немцы вышлют на поиск пока всего несколько человек. Собак в этом случае не возьмут, могут выдать поисковиков своим лаем. Хорошо, прочесали они лес и нашли своих товарищей. Что дальше? Облава? Скорее всего. Кого будут искать? Тех самых пленных. Где? Да в лесу, где же еще-то? А собачек они где возьмут? Да там же, где и брали, в лагере. Но закавыка в том, что разыскную собаку не поведут пешком, далеко. И устать она может раньше времени. Соответственно, и сработает. Вывод? Собаку повезут. На мотоцикле или автомобиле, учитывая ценность собаки, второй вариант предпочтительнее. Значит, выходим на дорогу и пасем грузовик, идущий со стороны лагеря. Почему именно его? А вы пустите собаку в свой автомобиль. В легковой, я имею в виду. Для перевозки офицеров предназначенный. Если свою собственную, очень вероятно. А вот служебную, для того и существует служебный транспорт. Солдаты ножками пройтись может, а разыскную собачку беречь надобно. А отчего в первом случае командир егерей, или как их там, про машину молчал? Так не было ее. От лагеря вся компашка топала до самого поворота, где и отпустили во свояси проводника с собакой. И назад, надо думать, они также ушли ножками. И одна собачка нынче весьма уставшая будет. Ее снова не дернут. Неэффективно она сработает. Но вот проводник, тот поедет как миленький. Отчего? А кто второму проводнику покажет место, где собака в лес свернула? Других-то никого там не было, ибо коллега. Пояснит все, как положено, да и советом поможет. У немцев это завсегда. Так что будут в той машине оба проводника. Единственная годна к работе разыскная собака. Там они должны остаться. Это называется дергать медведя за яйца. Я, правда, такого никогда не делал. Но очень сомневаюсь, что моя нынешняя затея от этого сильно отличается. Лагерь, вот он, за поворотом всего лишь. В трофейный бинокль я хорошо вижу вышку и площадку перед воротами. Так что и посадку проводника со зловредным зверем тоже успею засечь. Почему здесь? Да просто все. Какая основная задача у охраны? Предотвратить побег и воспрепятствовать нападению. Все. Больше ничего они делать не станут. Ответный огонь открой, не задумываясь. Ответный. Стало быть, не должно быть выстрелов по лагерю и по охране. Тут мало ли чего произойти может. Свободно могут и по пленным шарахнуть, с этих станется. Значит, не будет выстрелов по охранникам, и в сторону лагеря ничего не полетит. А где и куда полетит? Да рядышком. Есть тут место подходящее. Спустя 2 часа мои ожидания оказались наконец вознаграждены. На дороге появился ожидаемый фургон. Шел он достаточно ходко. Сразу видно, что пустой. Ага, надо так понимать, что поисковая команда немцев добралась-таки до места побоища и отыскала там что-то любопытное. И теперь они горят желанием поскорее пообщаться с авторами и исполнителями всего действия. Ну что ж, вполне понятное желание. Где-то я вас, ребята, даже понимаю, но не сочувствую. И уж тем более не спешу вам в этом помочь. Вскарабкавшись на пригорок, машина поддала газу и резво покатила к строениям лагеря. Прикладываю к глазам бинокль. Так, встречающие тоже засветились. Откуда-то из леса появилась группа солдат и резво направилась к подъехавшему грузовику. Интересненько, у них теперь и в лесу посты, что ли, стоят? Ничего себе открытие! Вот сунулся бы сюда старшина, тот-то был бы удивлен. Да и не он один. Окружив прибывшую автомашину, встречавшие о чем-то там переговорили и после этого разошлись в стороны, видать, по своим делам. А к ней, спустя минут 20, направилось двое фрицев с небольшой собакой на поводке. А, вот и проводники пожаловали. Быстро это у них. Собаку усаживают в кузов, куда забирается один из солдат. Спустя минуту он вылезает обратно. Зверя своего, надо думать, там привязывал. Оба проводника стоят около грузовика. Курят. Да хрен с вами обоими, ребятки. Мне уже пора ноги от сель делать. Машина уже скоро в дорогу наладится, а тут еще почти версту отмахать нужно. Не стрелять же прямо около лагеря. Тут и пулеметчики могут по кустам врезать, да и броневик этот. И бежит под ноги земля, почти не скрываясь, несусь сейчас по обочине. Рискованно. Да как сказать, куртка и брюки на мне сейчас немецкие, издали и не поймешь, кто тут такой. Да и не должно сейчас здесь немцев быть, просто делать им в данный момент здесь нечего. Возможно, где-то в лесу и сидит секрет, но уж на дороге-то точно никого не ждут. Нет таких дураков, чтобы к лагерю открыто идти. Немцы мужики умные, и от противника такой явной дурости не ждут. А если кто по дороге и топает, так это свой. Ему прятаться незачем. Впрочем, очень может быть, что я ошибаюсь. И сейчас меня рассматривают в прицел чьи-то внимательные глаза. Может быть. А может и не быть. Во всяком случае, другого варианта действий у меня нет. Я один. И просто вынужден сейчас бежать быстро. Еще и позицию занять нужно, да отдышаться. Хорош я буду стрелок после такого марафона-то. Вот он, спуск. Тут дорога идет вниз, сворачивая почти под прямым углом. Здесь машина скорость сбавит, иначе улетит к чертям в кусты. В принципе, против этого тоже никаких возражений не имеется. Вот только сама по себе она этого не сделает. Надо помочь. Дело-то нужное. Для нас нужное. Ясен пень. Вот и позиция. Плюхаюсь на землю и перевожу дыхание. Минуты 2-3 точно есть, так что прийти в себя успею. Оказалось, что фрицы времени мне дали больше. Видать, тоже не слишком и хотелось лезть в лес, рискуя налететь там на чью-то пулю. Вот и оттягивали подсознательно момент выезда из лагеря. А зря, между прочим. Я-то и продышаться успел, да и позицию получше выбрал. Вовремя надо приказы исполнять, парни. Глядишь, и повезло бы вам больше. Но вот закряхтел за поворотом грузовик. Рядом он уже. Давай, мужик! Крути-верти свою баранку. Я тут уже мхом скоро прорасту, тебя дожидаючись. Мотор чуть притих. Машина катилась вниз. Вот он. Заполняя прицел, ползает в него тупорылая морда бюссинга. Чуть выше и левее. Бах! Разлетается ветровое стекло. Бах-бах! Мотнулся за разбитым стеклом чей-то силуэт. На, милок, и тебе пулю. Взвыв мотором, машина с хрустом вламывается в кусты, и остаток патронов я высаживаю же просто по кабине, прикидывая, где там сейчас могут находиться люди. Она тесноватая, и втроем там не слишком уж развернешься. Как я тогда кранца перетаскивал, до сих пор сам себе удивляюсь. Бомс! Капот автомобиля со всей дури бодает нехилое такое деревцо. Теперь эта машина не скоро еще поедет. Магазин сменить, винтовку за спину, выхватывай пистолет и бегом несусь к грузовику. А вот не полезу я туда, мало ли.